Султан славных султанов, я осмелился известить тебя о победах, которых как звезды не пересчитать. Они одержаны мною под светом твоего величия над туполапым львом Ирана. И вот в мечети Самсуна Мухаммед посоветовал мне пасть к твоим священным стопам и, коснувшись их устами, изложить суть побед, неспосланных тебе Аллахом. О взятии мною в кровавой битве Самсуна тени Аллаха на земле уже известно. Много мелких городов я не перечисляю, ибо усмирение отложившегося Абазапаши поистине затмило разгром персов македонцам. Македонцам подразумевается Александр Македонский. Изменник Абаза бежал в Иран, а Эрзурум со всеми его богатствами снова возвращен мною, обладателю печати Аллаха, султану Мураду IV. Что перед щедростью твоей все золотые руды земной утробы, лишь жалкая горсть песка, и потому прославился я, твой визир, в Сирии подавлением мятежа арабов. Не стоит перечислением больших городов утомлять твой изысканный слух. Смиренный мимоходом упомяну, что и красноголовых персов приведу в покорность. У меня одна и одна рука, у тебя тысячи. На каждую ладонь буду опускать по городу Ирана. Не отдохнув я... Но больше верховному визиру додумывать не пришлось. Берберийский скакун, почтительно фыркнув, остановился перед первыми воротами Сераля. Уже много месяцев длился анатолийский поход. Нелегко было усмирять отложившихся пашей, пленить вождей арабских племен. Но Аллах справедлив. Из полей битв приходили лишь радостные вести. Озабочивало другое. Пятый трон шаха Аббаса все еще был вне пределов досягаемости. Султан повелел визирам, беглербегам и советникам мыслить лишь о большой войне. Аллах находит своевременным вернуть османскому государству все то, что некогда, воспользовавшись слабостью сераскеров, посмел отнять персидский шах Исмаил I. Сегодня диван должен выслушать радостные вести. В зеленом тюрбане, обернутом белой шалью и украшенном алмазными перьями, султан сочетал любимый цвет пророка и чистоту своих помыслов перед блеском земных ценностей. Паши-советники, беззвучно ступая, заняли места соответственно чину и положению своему при султане. Визиры и беглербеги падали ниц и кланялись один раз, прикасаясь к парчевому краю одежды султана. А низшие сановники целовали только край его рукава и не падали ниц, на что по церемониалу не имели права. На подобострастные приветствия Мурад отвечал лишь легким движением век. За эти долгие месяцы анатолийского похода много советов выслушал он о способах ведения войны натиска и мести. Но осман-паша упорно продолжал хранить молчание, а султану именно хотелось его умного совета, иначе, думал он, мне не в срок может пригрезиться одалиска, таящая в себе негу голубого Нила, как не вовремя купил ее кизля-рага. Поэтому он, султан, точно ища предлога не предаваться излишествам кейфа, милостиво встретил весть о прибытии из Анатолии верховного визира. Начальник Балтаджи приоткрыл дверь. С ненавистью посмотрел осман-паша на вошедшего соперника, когда тот по своему положению два раза пал ниц перед султаном, два раза поклонился и поцеловал туфлю. Потерю этого почетного права особенно тяжело переживал бывший верховный визир. «О, Мухаммед, когда, наконец, минуют 24 полнолуния? На 25-е... Мурав-паша поможет себе и мне». Едва Хазрев-паша начал издалека в витиеватых выражениях приближаться к приготовленной речи, как осман-паша одобрительно закивал головой, радуясь осенившей его мысли. «Я, кажется, сегодня подброшу хвастливому петуху голодную собаку», и блаженно заулыбался. Уловив насмешку в дерзком взгляде осман-паши, верховный визир слегка смешался, Осман поспешил безмятежно, но заметно только для верховного визира, зевнуть. К ужасу своему Хазреф-паша зевнул во весь рот, неловко прикрыв его ладонью. Паши-советники беспокойно заерзали. Султан брезгливо взглянул на обрюзгшие щеки Хазрева, покрывшиеся ярким румянцем.